Глава 37. Россия, Усмань, 28 марта 1708 года. Пришла весна. Стаяли снега, вскрылись реки, и прошел ледоход. Начали просыхать дороги, и отдыхавшие большую часть зимы казаки снова собирались в полки, соединялись в армии и выходили на указанные войсковым атаманом оборонительные рубежи. Перед Третьей армией Василия Поздеева, которая состояла из 10 тысяч конных низовых казаков, 2 тысяч запорожцев под командованием атамана Беловода и 1-го Волжского стрелкового полка Ивана Павлова при 12 пушках, задача ставилась простая – прикрыть город Воронеж. С такой силой, которая была у него под рукой, Поздеев был уверен, что сдержит любого противника. И даже если царь Ероха сможет выкроить на прорыв к Дону какие-либо серьезные силы, и вдруг он не одержит над врагами убедительной победы, то справа от Воронежа стоит 5-я армия Андрея Мечетина, а слева, ближе к малороссийским землям, 6-я армия Максима Кумшацкого. Всегда есть возможность получить подкрепление, а раз так, можно не беспокоиться. Царские генералы Баур и князь Василий Владимирович Долгорукие не дураки, они будут стоять на месте и прикрывать основные дороги в Центральную Россию. Именно так считал командарм Третий. Свои полки Поздеев расположил в крепости Усмань, окрестных слободках и селах. Продовольствие имелось в избытке, донские казаки и запорожцы стояли на постое, и только бурлаки Павлова, единственная пехотная часть в составе армии, находилась в стороне, в Демшинском остроге. Такое положение дел Поздеева пока устраивало, хотя он и понимал, что, сидя в обороне, славы и богатств не получишь. Впрочем, походного атамана согревали мысли о том, что летом его армия совершит прорыв к нетронутым войной районам России, и там-то он сможет пограбить боярские гнезда и царские закрома. И дело было не в том, что Василий хотел личного обогащения. У него была мечта стать войсковым атаманом, а для того, чтобы достичь своей цели, ему необходимо прославиться и завоевать уважение среди казаков и идущие на Дон бедноты. Именно поэтому он взял в свою армию бурлацкий полк Павлова, и именно для этого хотел большого похода и славной битвы. Казаки, беда! Прерывая мысли командарма о большом летнем походе на Москву, в открытые ворота крепости влетел казак на взмыленном коне. «Эй!» – окликнул казака Поздеев, в это время находясь посреди крепостного двора и чистя свою чистокровную кобылу. «Кто таков? Что случилось?» «Передовой дозор сотника Гулыги, казак Стародумской станицы Петров», — вестник спрыгнул на земь. «От грязи царские войска стронулись и на нас идут». «Много их?» «Очень много. Корпус Баура и отряда Долгорукого. Пехоты 5 полков насчитали. Драгун 3 полка, а то и более. Конное боярское ополчение с боевыми холопами и слобожан 3 сотни. Поздеев посмотрел в глаза своих полковников и сотников, бывших с ним рядом, и скомандовал. «По коням! Принимаем бой! Выйдем навстречу царевым псам и раздавим их!» Казаки кинулись готовиться к битве, а Поздеев размышлял о том, что вот он, его заветный шанс отличиться. «Победа будет за нами», — думал командарм Третий. «Со мной лучшие низовые казаки и запорожцы, и к тому, что я взял Воронеж, прибавится победа над Долгоруким и Бауром. Добычи будет много. Раздам ее казакам, и Булавин ничего против не скажет. Не себе ведь взял. А дальше что будет, и так ясно. Соперников у меня только двое, Максим Кумшацкий и Кондрат. Если повезет, и сам не зарабею по осени быть мне войсковым атаманом». Через полчаса основные силы Третьей армии выступили из крепости на север. По дороге к основным силам присоединились остальные части войска, которые находились в казачьей, солдатской и пушкарской слободках. Казаки, которые видели уверенность ехавшего впереди полков командарма, шли в бой весело. И только атаман Беловод, справный чубатый казачина в простом сером жупане, пристроил своего коня рядом с Поздеевым и спросил, «Отчего за бурлаками Павлова гонца не послал?» «Сами справимся». Поздеев пренебрежительно взмахнул рукой. «Да и не успеет Павлов со своими людьми к полю боя подойти». «И все же, Василий, пошли за пехотой гонца, прошу тебя, а то на сердце неспокойно, будто в западню идем». «Ладно, пошлю». Удовлетворенный Беловод отъехал в сторону, а Поздеев направил гонца в Демшинский острог, и казачья армия продолжила свое движение навстречу противнику. Походный атаман все время приподнимался на стременах, оглядывал сбитые в крепкие полки ладные сотни, и сердце его радовалось. Тысяча отличных лошадей, частью свои, частью с царевых конных заводов. Казаки перешучиваются, над головами покачиваются тысячи пик. У многих добрые ружья и пистоли с серебряными насечками, а в тылу на телегах едут пушки с огненным припасом. «Такое силище у меня в руках! Никто такую не остановит!» — радовался Василий и уже заранее представлял себя победителем. «А что, казаки!» — выкрикнул он. «Побьем царских псов!» «Побьем, атаман!» — отвечали ему весело всадники. «Старшего Долгорукого казнили, так и младшего на тот свет отправим. Будут знать, как на нас походами ходить. Только прикажи, Василий, до самой Москвы их погоним». Командарм вскинул над головой правую руку с зажатой в ладони плетью, потряс ее и выкрикнул: «Добрые казаки! Вперед!» Вскоре показался разъезд сотника Гулыги, два десятка конников, мчавшихся навстречу армии. За ними следом шла погоня, около сотни дворян на борзых конях, и, видя это, Поздеев кинул на выручку дозора две сотни своих самых лучших казаков. «Эй-я! Бей, убивай, бояр! Руби!» Разнеслось над полем, и казаки широким наметом рванулись навстречу врагам. Зарвавшиеся дворяне слишком шибко гнали своих коней, изморили их, и потому вовремя отступить не смогли. Кто командовал ими, было неизвестно, но, видимо, опытный конник, который не стал поворачивать назад, а ударил на казаков. Лобовая сшибка, звон клинков и выстрелы пистолетов. Все произошло очень быстро, и три десятка дворян проламываются сквозь легкоконных казаков и полями уходят в сторону. За ними погнались, но всех уничтожить не смогли, и десяток бояр, бросив лошадей, исчезли в ближнем лесу. Армия пошла дальше и после полудня столкнулась с объединенными войсками майора Долгорукова и генерала Баура, которые выстроились в боевые порядки в районе деревеньки Крутикова. Слева и справа лес с густым кустарником, позади царских солдат и драгун небольшая топкая речушка с деревянным мостом, и флангового обхода, любимого казачьего маневра, здесь не провести. Противник не наступал и явно готовился драться в обороне. Видя такую диспозицию, Поздеев, недолго думая, принял решение обстрелять царские войска из пушек, этим расстроить вражеские боевые порядки, а затем перейти в конную атаку. Войско замирает на месте. Вперед выдвигаются телеги, укладываются на землю лафеты. На них крепят стволы орудий и рядом становятся пушкарские расчеты. Звучат команды, раздаются выстрелы, и первые ядра устремляются к Крутикова. Царские каратели тоже не зевают и отвечают из своих пушек, которых у них не менее десятка. Понемногу поле заволакивается сизым пороховым дымом, и видимость ухудшается. Гремят орудия, толку с них не очень много, а время идет. Царские солдаты по-прежнему стоят в обороне, Поздеев нервничал и постоянно без нужды дергал повод лошади, и так продолжалось до того момента, пока царские войска не стали действовать. Сначала казаки увидели, как на другой берег речушки, явно в панике, перебирается небольшой отряд пехоты, а за ним другой и третий. В Крутиково загремели барабаны, шеренги солдат отошли в деревеньку, и на поле осталась только конница, вся вперемешку. Драгуны, дворяне и уцелевшие после прошлогодних боев слобожане. Ядра казачьих пушек прошлись по их рядам, и несколько десятков человек погибло, но царскую кавалерию это не испугало, хотя и заставило немного рассредоточиться. Чистый протяжный звук сигнального горна разнесся над полем боя, и тысячи конских копыт ударили в землю. Терять даром время нельзя. Было заметно, что, несмотря на численное равенство сил, противник близок к тому, чтобы отступить, а конница только отвлекает внимание от царской пехоты и прикрывает отход. Именно так Поздеев понял для себя сложившуюся ситуацию, а потому вскочил на свою кобылку, вскинул над головой дорогую персидскую саблю, привстал на стременах и выкрикнул: «Казаки! Вражины вот-вот побегут и нашу с вами добычу унесут. Давай, браты! Вперед! Ломи вражью силу! Смерть иноземцам и боярам!» Казачья конница ждала подобного приказа и устремилась навстречу царской без всякого промедления. Пушки оттянулись в тыл ближе к обозу, а две массы людей и коней столкнулись в центре поля. Шум ударил по ушам людей, зазвенели сабли, забахали выстрелы пистолей и ружей, заржали раненые кони. Донцы и запорожцы, которых было больше, начали давить драгуны дворян, а царские конники стали откатываться к Крутикова, и тут Поздеев совершил непростительную ошибку. Командарм вместе с оставшимися в резерве двумя полками, по 500 бойцов в каждом, рванулся в битву и не увидел того, как из леса, окружая поле, выходят вражеские солдаты из полков майоров Неклюдова и Давыдова. «Круши!» — кричал походный атаман, влетая в свалку. На пути Поздеева первый противник, здоровенный боевой холоп в панцире и округлом шлеме. С плеча атаман ударил противника саблей и срубил голову холопа, которая упала под ноги лошадей. «Браты, ура! Ура! Атаман с нами! Бей!» Азарт битвы и первый успех, подобно хмельному питью, кружил головы казаков и атаманов. Царская конница отступала под защиту своей пехоты в Крутиково, и Поздеев, будто вихрь, летал на своей лошади по всему полю и рубил врагов без всякой пощады. Но вскоре к нему подскакал сотник Гулыга, который, перекрывая шум битвы, прокричал: «Атаман, назад! Нас обошли!» Василий Поздеев оглянулся. Позади поля боя, закрывая дорогу на Усмань, стояли ровные и плотные шеренги царских солдат. Пушки были захвачены и готовы к стрельбе по казакам, а прислуга перебита. Заметил это не только походный атаман, но и многие рядовые бойцы 3-й армии. После чего боевой задор, как это часто случается, быстро сменился паникой. Командарм отдал приказ: «На прорыв! Назад, браты!» Конница заметалась по полю и попыталась собраться в лаву. Многие казаки попробовали прорваться из окружения, но из этого ничего не вышло. Дворянская конница снова сошлась с донцами в ближнем бою, а солдаты встречали казаков дружными ружейными залпами. Грохнули с двух сторон пушки, и ядра проредили фланги 3-й армии. Поздеев окончательно потерял руководство своими войсками, и в этот момент, как командующий, он ничего не стоил. Атаман убивал вражеских конников, сёк их безжалостно и свалил на земь еще не менее 5 противников. Но не этого от него ждал войсковой круг, когда назначал его на высокую должность командующего армией. Не личной храбрости и геройского примера, а разумных действий. Рядом с походным атаманом раздался выстрел. Кусочек свинца, выпущенный из винтовальной пищали метким острогожским слабожанином, ударил храброго атамана Василия Поздеева в грудь. Донской старшина покачнулся в седле, на миг замер, выронил из вдруг ослабевшей руки саблю и свалился под копыта своей лошади. После этого армия окончательно стала неуправляема, каждый был за себя, и только две группы казаков под руководством беловода и сотника Гулыги, сохранив порядок, но бросив лошадей, уходили в лес. Остальные бойцы 3-й армии продолжали метаться по полю, которое превратилось в огромную мышеловку. Кто-то еще сопротивлялся царским конникам, а многие просили пощады и сдавались в плен. Так бы и погибла армия покойного Василия Поздеева, вся без остатка, но от Демшинского острога подошли батальоны 1-го Волжского стрелкового полка. Почти 2000 донских бурлаков, физически крепких и яростных бойцов, в удобной одежде, сапогах, шароварах и легких полушубках, ударили в тыл полков Неклюдова и Давыдова. Они нападали разомкнутым строем, действуя плутонгами по 30 человек. и использовали для защиты от вражеского залпового огня каждый бугор и кочку. Действуя таким образом, бурлаки смогли разбить кольцо окружения, оттеснили солдат к лесу и отбили четыре свои пушки. Оконные казаки не растерялись, увидели, что появился выход из окружения, оторвались от царской конницы, рванулись на волю и выскочили с несчастливого для них поля боя. Первое сражение 1708 года между булавинцами и царскими войсками было окончено. Бауры Долгорукий разбили армию Поздеева и расчистили себе дорогу на Воронеж. А что касается самой третьей казачьей армии, она потеряла 2500 убитыми, большую часть превосходного конского состава и всю артиллерию. При отступлении отбитые пушки были утоплены бурлаками в болоте. Кроме того, почти 7 сотен казаков попали в плен, и участь их была незавидна.